Порой он внезапно вспоминал об Аде, заливаясь слезами, и тогда признавался мне, что осыпает себя тяжкими упреками. Но спустя несколько минут снова начинал легкомысленно болтать о каких-то неопределенных надеждах на богатство и вечное счастье с Адой, и приходил в самое веселое расположение духа. Это было хлопотливое время, и я целыми днями бегала с Ричардом по магазинам, покупая самые необходимые ему вещи. Я уж не говорю о тех вещах, которые он накупил бы сам, будь ему предоставлена эта возможность. Со мной он был вполне откровенен и зачастую так разумно и с таким чувством говорил о своих ошибках и о своих твердых намерениях, и так широко распространялся на тему о том, какой поддержкой служат для него наши беседы, что мне никогда не надоедало разговаривать с ним. Всю эту неделю к нам часто приходил один отставной солдат кавалерийского полка, обучавший Ричарда фехтованию. Это был красивый, грубовато-добродушный мужчина с открытым лицом и непринужденным обращением, вот уже несколько месяцев занимавшийся с Ричардом. Я так много слышала о нем не только от Ричарда, но и от опекуна, что как-то раз утром после завтрака, когда солдат пришел, я нарочно уселась со своим рукоделием в гостиной. «Доброе утро, мистер Джордж», — сказал опекун, который тоже был в комнате. «Мистер Карстон скоро придет. А пока мисс Саммерсон будет очень рада познакомиться с вами. Присаживайтесь». Он сел, как мне показалось, слегка смущенный моим присутствием, и, не глядя на меня, принялся поглаживать верхнюю губу широкой загорелой рукой. «Вы всегда появляетесь вовремя, как солнце», — сказал мистер Джардис. «По-военному, сэр», — отозвался тот. «Привычка. Просто привычка, сэр. Я совсем не деловой человек». «Однако у вас, как я слышал, большое заведение», — заметил мистер Джардис. «Не особенно, сэр. Я держу галерею Тир, но не очень-то большую». «А как, по-вашему, мистер Карстон хорошо стреляет и фехтует?» — спросил опекун. «Довольно хорошо, сэр», — ответил мистер Джордж, сложив руки на широкой груди и сделавшись как будто еще крупнее. Если бы мистер Карстон увлекся этими занятиями, он мог бы сделать огромные успехи. «Но он, очевидно, ими не увлекается», — сказал опекун. «Вначале он занимался с увлечением, а теперь нет, не увлекается. Может быть, он увлечен чем-нибудь другим? Может быть, какой-нибудь молодой леди?» Его живые темные глаза впервые остановились на мне. «Уверяю вас, мистер Джордж, что он увлечен не мной», — сказала я со смехом. «Хотя вы, должно быть, заподозрили меня». Он залился румянцем, проступившим сквозь его загар, и поклонился мне по-военному. «Надеюсь, я не оскорбил вас, мисс? Ведь я простой солдат, человек неотесанный». «Ничуть не оскорбили», — сказала я. «Я считаю это комплиментом». Если вначале он почти не смотрел в мою сторону, то теперь взглянул на меня несколько раз подряд. «Прошу прощения, сэр», — обратился он к опекуну с застенчивостью, свойственной иным мужественным людям. «Но вы оказали мне честь назвать фамилию молодой леди». «Мисс Саммерсон». «Мисс Саммерсон», — повторил он и снова взглянул на меня. «Вам знакома эта фамилия?» — спросила я. «Нет, мисс. По-моему, я такой никогда не слыхал. Но мне кажется, будто я с вами где-то встречался». «Вряд ли», — усомнилась я, подняв голову и отрываясь от своего рукоделия. Его слова и манера были так непосредственны, что я обрадовалась случаю посмотреть на него. «У меня очень хорошая память на лица». «У меня тоже, мисс», — отозвался он, повернувшись ко мне, — и тогда я хорошо разглядела его темные глаза и широкий лоб. «Ха! Не знаю, почему мне это показалось». Он снова покраснел и так смутился, тщетно силясь вспомнить, где именно он мог меня видеть, что опекун пришел к нему на помощь. «У вас много учеников, мистер Джордж?» «То много, то мало, сэр. Большей части маловато, не хватает на жизнь». «А какого рода люди приходят упражняться в вашей галерее?» «Всякие люди, сэр. И англичане, и иностранцы. От джентльменов до подмастерьев. Не так давно приходили ко мне и француженки, и оказались большими мастерицами стрелять из пистолета. А сумасбродов, конечно, сколько угодно. Причем эти шляются всюду, была бы дверь открыта. Надеюсь, к вам не заглядывают люди оскорбленные из тех, что замышляют окончить свою практику на живых мишенях», — сказал опекун, улыбаясь. «Таких немного, сэр, но бывают. Большинство приходит или упражняется, или от нечего делать, тех и других примерно поровну». «Прошу прощения, сэр», — продолжал мистер Джордж, выпрямившись, расставив локти и упершись руками в колени. «Вы, кажется, участвуете в тяжбе, которая разбирается в канцлерском суде». «К несчастью, да. У меня бывал один из ваших товарищей по несчастью, сэр. Тоже какой-нибудь истец, чье дело разбирается в канцлерском суде?» — спросил опекун. «А зачем он приходил?» «Человек этот был затравлен, загнан, замучен от того, что его, так сказать, гоняли взад-вперед от старта к финишу и от финиша к старту, и он вроде как помешался», — объяснил мистер Джордж. «Не думаю, чтобы ему взбрело в голову кого-нибудь пристрелить, но он был в таком озлоблении, в такой ярости, что платил за 50 выстрелов и стрелял до седьмого пота. Как-то раз, когда в галерее никого больше не было, и он гневно рассказывал мне о своих обидах, я сказал ему: «Если такая стрельба служит для вас отдушиной, приятель, прекрасно. Но мне не очень нравится, что вы в теперешнем вашем настроении столь усердно ей предаетесь. Лучше бы вам пристраститься к чему-нибудь другому». Я был начеку, ведь он прямо обезумел, того и гляди, за трещину даст. Однако он на меня не рассердился и сразу перестал стрелять. Мы пожали друг другу руки и вроде как подружились. «Кто же он такой?» — спросил опекун, как видно, заинтересованный. «Когда-то был мелким фермером в Шропшире, но теперь его превратили в затравленного быка», — ответил мистер Джордж. «А это, случайно, не Гридли?» «Он самый, сэр». Мы с опекуном немного поговорили о том, как тесен мир, а мистер Джордж снова бросил на меня несколько быстрых, острых взглядов, и я тогда объяснила ему, каким образом мы узнали фамилию его клиента. Он опять поклонился по-военному в благодарность за мое снисхождение, как он выразился. «Не знаю», — начал он, глядя на меня, — «почему мне опять кажется?» Но чепуха, чего только не взбредет в голову. Он провел тяжелой рукой по жестким темным волосам, как бы затем, чтобы отогнать какие-то посторонние мысли, и, немного подавшись вперед, сел, уперев одну руку в бок, а другую положив на колено, и в задумчивости устремил глаза на пол. «Очень жаль, что этот Гридли снова попал в беду из-за своей вспыльчивости. И теперь скрывается, как я слышал», — сказал опекун. «Да, так говорят», — отозвался мистер Джордж, по-прежнему задумчиво и не отрывая глаз от пола. «Так говорят». «Вы не знаете, где он скрывается?» «Нет, сэр», — ответил кавалерист, встрепенувшись и подняв глаза. «Я ничего не могу о нем сказать. Судя по всему, его скоро совсем доконают. Можно терзать сердце крепкого человека много лет подряд. Но, в конце концов, это внезапно скажется». Приход Ричарда положил конец нашему разговору. Мистер Джордж встал, снова поклонился мне по-военному, простился с опекуном и тяжелой поступью вышел из комнаты. Этот разговор произошел утром, в тот день, когда Ричард собирался уезжать. Покупки мы уже закончили, а все его вещи я уложила в середине дня, так что у нас оставалось свободное время до вечера, когда Ричард должен был выехать в Ливерпуль, чтобы оттуда направиться в Холихед. Дело Джарндиса против Джарндисов снова должно было слушаться в этот самый день, поэтому Ричард предложил мне пойти с ним в суд и посмотреть, что там делается. Это был его последний день в Лондоне, и ему очень хотелось побывать в суде, а я ни разу туда не ходила, поэтому я согласилась. И мы направились к Вестминстер-холлу, где происходило судебное заседание. Всю дорогу мы уговаривали, что Ричард будет писать мне, а я ему, и строили огромные воздушные замки. Опекун знал, куда мы направились, и поэтому не пошел с нами. Когда мы вошли в зал суда, лорд-канцлер, тот самый, которого я видела в его кабинете в Линкольнс-Инне, уже восседал на своем судейском помосте с чрезвычайно важным и торжественным видом, а ниже помоста стоял покрытый красным сукном стол с жезлом, печатями и огромным приплюснутым букетом цветов, который напоминал крошечную клумбочку и наполнял ароматом весь зал. Ниже этого стола, навалив перед собой кипы бумаг на усланный циновками пол, длинной вереницей сидели поверенные, и тут же в париках и мантиях расположились джентльмены из адвокатуры. Причем некоторые бодрствовали, другие спали, а один произносил речь, но никто его не слушал. Лорд-канцлер откинулся на спинку своего очень покойного кресла с подушечками на ручках и, облокотившись на подушечку, опустил голову на руку. Некоторые из присутствующих дремали, другие читали газеты, третьи прохаживались по залу или шептались, сбившись в кучку. И все, казалось, были тут совсем как дома, ничуть не торопились, ни о чем не заботились и чувствовали себя очень уютно. Видеть, как все тут идет так гладко, и думать о страшной жизни и смерти тяжущихся, видеть всю эту пышность и великолепие, вспоминая о разорении, нужде и нищенском прозябании, которые за этим скрываются, сознавать, что в то время как боль несбыточных надежд терзает столько сердец, эта торжественная церемония спокойно продолжается изо дня в день, из года в год, в столь же безукоризненном порядке и также невозмутимо. Смотреть на лорд-канцлера и всю орду юристов, поглядывающих друг на друга и на публику с таким видом, словно никто из них и не слыхивал, что правосудие, во имя которого они здесь собрались, служит предметом горьких шуток во всей Англии, вызывает всеобщий ужас, презрение и негодование, славится как нечто столь позорное и постыдное, что разве только чудо может заставить его принести кому-нибудь хоть малейшую пользу. Словом, наблюдать, что тут творится, было для меня так странно и противоестественно, что я, неискушенная во всем этом, вначале просто не верила своим глазам и ничего не могла понять. Я сидела там, куда посадил меня Ричард, старалась прислушиваться и присматриваться к окружающему, но мне чудилось, будто все здесь какое-то нереальное. Если не считать бедной маленькой мисс Флайт, слабоумной старушки, которая стояла на скамье, кивая головой в сторону судейских. Заметив нас, мисс Флайт сейчас же подошла. Она радушно приняла меня в своих владениях и с большим удовлетворением и гордостью обратила мое внимание на их главнейшие достопримечательности. Мистер Кенч тоже подошел побеседовать с нами и примерно в том же стиле отдал должное суду с учтивой скромностью хозяина, который показывает гостям свой дом. Он сказал, что мы не очень удачно выбрали день для посещения суда. Лучше было прийти на первое заседание сессии. Ну и сегодня. Все здесь очень внушительно, очень внушительно. Мы пробыли в суде с полчаса, и, наконец, дело, которое разбиралось, хотя смешно говорить «разбиралось», когда никто здесь не мог ни в чем разобраться, по-видимому, иссякло по причине собственной бессодержательности, ибо судоговорение не привело ни к какому результату, которого, впрочем, никто и не ожидал. Лорд-канцлер сбросил со своего стола пачку бумаг джентльменам, сидевшим ниже его, и кто-то провозгласил: «Джарндисы против Джарндисов!» Тут послышался глухой говор, смех, посторонние устремились к выходу, а клерки принялись втаскивать в зал документы, приобщенные к этому делу. Громадные кипы, связки, бесчисленные мешки, набитые бумагами. Кажется, дело было назначено к слушанию для получения дальнейших указаний относительно какого-то расчета судебных пошлин. По крайней мере, так поняла я, хотя понимала я довольно смутно. Впрочем, я сосчитала, что целых 23 джентльмена в париках выступили по этому делу, как они выражались. Но все они, видимо, разбирались в нем не лучше меня. Они толковали о нем с лорд-канцлером, спорили и объяснялись друг с другом, причем одни говорили, что надо поступить так, другие, что надо поступить этак, третьи в насмешку предлагали зачитать свидетельские показания, а это были громадные тома. Меж тем глухой говор и смех все нарастали, и присутствующие развлекались от нечего делать всем происходящим, но никто не мог ничего понять. Прошло около часа. Множество речей было начато и прервано. Наконец, дело отложили, как выразился мистер Кенч, а бумаги снова увязали, прежде чем клерки успели притащить весь их запас. Когда эта безнадежная процедура пришла к концу, я взглянула на Ричарда и была глубоко потрясена. Таким измученным выглядело его красивое молодое лицо.